малиновою юбкой, молодость моя, моя голубка смуглая, разор моей души, молодость моя, утешь, спляши, полосни лазоревою шалью, шалая моя. Пошелевали досыта с тобой, спляши, ошпарь, золотце мое, прощай, янтарь. Или еще: русской ржи от меня поклон, ниве, где баба застится, друг, дожди за моим окном, беды и блажи на сердце. Ты в погудке дождей и бед, то, что Гомер в гекзаметре. Дай мне руку на весь тот свет. Здесь мои обе заняты. Впрочем, почти на каждой странице вы найдете подтверждение того, что прав Борис Леонидович. А что касается западных черточек внешнего облика Марины Ивановны, шарфики на шее, гребешки в волосах, кофточки, то все это так не смотрелось на ней, просто не замечалось. Она так была сама по себе. И при всем моем тогдашнем низкопоклонстве перед всем парижским, ибо для нас это было за семью печатями, ничего не осталось в памяти от этой ее западности, разве только стройность, подтянутость, узкий, нерусский стан. А не столь характерная для русских женщин расплывчатость форм, тяжеловесность. Запомнились кожаные мешки, или сделанные под кожу, в которых она привезла вещи. У нас с такими не путешествовали. Они валялись у стен, в комнатах ее временных жилищ, и на Герцена, и на Покровском бульваре. Но они кричали скорее не о том, что оттуда, а о том, сколь бесприютна и бивуачна ее жизнь здесь у нас. Пожалуй, что действительно было парижского, это мур. Своей манерой держаться, своей лощеностью, умением носить костюм, повязывать галстук, он был очень не наш и казался парижанином. А может быть, он и правда был им. Когда мы с Тарасенковым вошли в комнату вслед за Мариной Ивановной, мур лениво поднялся и небрежным наклоном головы приветствовал нас, заслонив собой окно. Он был высокий, плотный, блондин, глаза серые, черты лица правильные, тонкие. Он был красив. В нем чувствовалась польская или немецкая кровь, которая текла и в Марине Ивановне. Держался он несколько высокомерно, и выражение лица его было надменным. Ему можно было дать лет 20 или года 22. А на самом деле он родился 1 февраля 1925 года. Значит, в июле 40-го ему было 15 лет и 5 месяцев. Он был в тщательно отутюженном костюме, при галстуке, это несмотря на жару, и носки были подобраны под цвет галстука, о чем не без укора было замечено на обратном пути Тарасенкову, который пришел в опашке и не захотел надевать пиджака, заявив, что все это не имеет значения. Марина Ивановна и Тарасенков сразу заговорили о стихах, о чужих, не ее. У Тарасенкова была любимая игра — бросить строфу, строку, чтобы собеседник подхватил. И Марина Ивановна включилась мгновенно, и стихи стали отлетать, как мечи от ракеток, от одного к другому. И, казалось, азарт охватил их обоих, и с такой быстротой они перебрасывались стихами, что можно было подумать, будто и впрямь разыгрывается матч на первенство. Мы сидели с Муром в разных концах комнаты и молчали. Я все никак не могла привыкнуть к писательской среде, где, если не все были гениями, то хотя бы талантами, а если не талантами, то знаменитостями, людьми, которых привыкли читать, о которых привыкли писать. Я чувствовала всегда себя несколько пришибленной, и не решалась проронить хоть слово.